Глава 64. Дариан. Его жена стала артефактом. Дариан не знал, что такое вообще возможно. По крайней мере, нигде о таких случаях не упоминалось. А может, дело было в происхождении ее души и разума? Но Алена впитала всю силу его родовой магии. Естественно, после такого все сомнения алийцев полностью рассеялись. Особенно, когда они вместе с супругой закрыли портал между мирами и это показали в прямом эфире. Конечно, кто-то умудрялся писать в сети, что это подстава и спецэффекты, но раздуть эту мысль у них не получилось. За одну ночь не только он смог вернуть доверие собственного народа, но и Алена завоевать любовь всех алийцев. Жители столицы и вовсе устроили праздник в честь императрицы. Ходили в футболках с ее лицом, придумывали в ее честь гимны и даже организовали парад. Дариан разрешил этот парад, потому что прекрасно понимал, его людям и демонам сейчас как никогда можно и нужно расслабиться. Наконец-то можно было расслабиться всем. Заговорщиков поймали. Часть — той же ночью, остальных — в течение следующей недели. Некоторые умудрились удрать в эфирию, но в кои-то веки правительство главного алийского соперника выдало их и депортировало на родину. Это было достаточно расчетливо с их стороны и неудивительно. Теперь все знали, что Алия владеет последним артефактом-порталом. И не только. Среди артефактов Дреза обнаружилось много всего интересного. Например, браслет, с помощью которого можно было скрыть магию других артефактов. Как раз им воспользовались Маркиз и Айсидора, когда напали на Лиллу и когда пытались напасть на него самого. Если бы не Алена, кто знает, как бы все обернулось. Через неделю был суд над заговорщиками, в том числе и над Дрезом. Большинство проголосовало за смертную казнь, но Кабер, друг, который сражался с ним бок о бок в ту злополучную ночь и сейчас приходил в себя на больничной койке, посоветовал наказание более интересное, а главное — полезное. «Вы можете отправиться на плаху», — предложил им император. «А можете воспользоваться моим щедрым предложением. Войти в состав исследовательской экспедиции по изучению других миров». «В чем выбор?» — прорычал Дрес, окинув его ненавидящим взглядом. «От лощеного красавчика не осталось и следа. После башни он выглядел бледным и измученным, но по-прежнему злым. «Это же чистое самоубийство! Ты видел этих монстров?» «Только часть», — холодно перебил его Дариан. «Хочу увидеть и узнать остальных. Что мы с этого получим?» «Помилование за хорошую службу своему императору. Через 100 лет вы сможете вернуться в родной мир». «Если не подохнем», — плюнул на пол Дрес. В нем вообще сейчас сложно было узнать утонченного аристократа. Вот что с демонами делает ненависть. «А это уже от вас зависит», — вздохнул Дариан. «Решать все равно каждому из вас». Как ни странно, согласились все. Гордость гордостью, а страх страхом, но жить хочется всем. Конечно, подобные экспедиции собирались отправлять не в самые спокойные миры, но и уничтожать никого специально Дариан не собирался. Ему действительно было интересно, что там за чертой. После суда над Дрезом и остальными заговорщиками император сразу же отправился в больницу, потому что знал, что найдет там Алену. Пока Кабер поправлялся, Лучшие доктора боролись за еще одну жизнь — Натаниэля. И жена приезжала к своему телохранителю каждый день. Дариану бы начать ревновать, но он прекрасно понимал, что Алена разделяет его чувства. Чувства сожаления и грусти. Натаниэль успел стать ее другом, и сейчас он медленно умирал. Дресс использовал могущественный артефакт, разрушающий демоническую сущность, без которой, как известно, не может выжить ни один демон. Айседора скончалась на месте. Ее демонесса была более слабенькой, а вот Натаниэль оказался парнем крепким. Как только Дариан расправился с Дрезом, они с супругой бросились к телохранителю, подпитывая и поддерживая его магией императорского рода. Вовремя, как потом объяснили доктора, потому что они смогли замедлить процесс. Но этого оказалось недостаточно. Медленно умирала, лишенная быстрой регенерации, закаленная в магии тела. Хотя душа Натаниэля все еще цеплялась за жизнь. Его погрузили в искусственный сон, но это только отсрочило его гибель. Дариан отыскал жену в частной палате, куда поместили Натаниэля. А вместе с ней обнаружилась отважная журналистка, что спасла жизнь его жене. За это император собирался наградить ее медалью и выдать солидное вознаграждение. Но, кажется, заплаканной девушке было плевать на медали и деньги. Она проводила дни и ночи возле постели любимого. По крайней мере, в какое бы время Дариан сюда не заглядывал, он всегда встречал Фиару Клемен. Алена рассказала ему, что у них с телохранителем начинался роман. Демон и журналистка. Кто бы мог подумать? Несмотря на прогрессивность алийского общества, это все еще считалось мезальянсом. Родители Натаниэля вряд ли были бы счастливы, решив он узаконить подобные отношения. Парню тут же подобрали бы правильную демонессу из сильного рода. Хотя в определенном смысле Дариан сам сейчас женат на человеческой девушке. Просто его девушка обрела демоническое тело. Странно, но именно эти мысли привели его к той самой главной, опасной и в скором времени противозаконной. В смысле, Дариан собирался вписать некоторые поправки в закон об использовании артефактов. Но пока... Когда он вошел в палату Натаниэля, Алена сидела в кресле и не сразу заметила его появление. Фиара, расположившаяся на краешке постели, хотела подняться, но Дариан махнул рукой, чтобы она этого не делала. Здесь и сейчас он как друг, как демон, а не как император. «Я знаю, как спасти Натаниэля», — прошептал он на ухо жене, склонившись над ней. Алена вскинула голову и внимательно на него посмотрела. «Я согласна». Как же он любил в ней это! Абсолютное доверие и легкую бесшабашность. «И даже не спросишь, как?» — усмехнулся Дариан. «Я думаю, ты расскажешь мне все по дороге», — предположила она и, на секунду задумавшись, уточнила. «Нам же придется куда-то идти?» «Придется», — кивнул головой Дариан. «Мы провернем с нашим другом то же самое, что сделали с тобой Дресс и Айседора. Поместим его душу в другое тело. Для этого мы отправимся в твой мир».